Глава 23. В поселке больше не стреляли. Спецназовцы подавили стихийное сопротивление бандитов. Оставались, конечно, некоторые вопросы. Всех ли бандитов ликвидировали спецназовцы или кто-то уцелел? Рассуждая логически, ликвидировать всех до единого было нереально. Кто-то обязательно уцелел. А потому к тоннелю спецназовцы отходили организованным порядком. Впереди разведка из 4 человек, за ней основной отряд вместе со спасенной женщиной-агентом, раненым цветком и мертвым червонцем. Сзади группа прикрытия. Конечно, ни червонец, ни цветок не могли быть в этой группе, поэтому в напарнике к подкове и казаку Маугли назначил 2 других спецназовцев — Сибиряка и Веселого. Имелся и второй вопрос, и это был очень интересный вопрос. Вот в поселке только что закончился бой со стрельбой и взрывами. И стрельбу, и взрывы слышно далеко, но отчего-то на место не прибыли ни пограничники, ни полицейские. Спрашивается, почему? Ответов на этот вопрос могло быть несколько, и все это были очень интересные ответы. Так сказать, ответы с далеко идущими выводами. Но сейчас спецназовцам было не досуг задумываться над такими вопросами и искать на них ответы. У них была другая задача — уйти по тоннелю на ту сторону. Желательно без боя. Такой бой не имел никакого значения, а значит и никакого смысла. Выдвинутая вперед разведка вскоре донесла, что у входа в тоннель нет никого, ни живых, ни мертвых. Это, конечно, была хорошая весть. Спецназовцам не с руки было устраивать бой перед входом в тоннель. Но вместе с тем у этой вести была и тревожная сторона. Не исключено было, что бандиты организовали где-нибудь неподалеку засаду. Конечно же, спецназовцы были обучены вычислять всяческие засады, даже самые замаскированные и коварные. Но вместе с тем, не исключено было, что засады они не заметили. И дело здесь было не в непрофессионализме спецназовцев и не в их беспечности, а просто бандиты были здешними и потому знали местность гораздо лучше, чем спецназовцы. Поэтому Маугли со всеми предосторожностями вел своих людей к тоннелю. Дошли без происшествий, благо это было совсем недалеко. Входить в тоннель сразу не стали. Вначале выслали разведку. Разведчики молча ступили в темный зев тоннеля. Остальные спецназовцы заняли оборону около входа в тоннель. На всякий случай, а то мало ли что. «Горец, музыкант, отвечайте за женщину и раненого», — приказал Маугли. 2 спецназовца с позывными «Музыкант» и «Горец» молча заняли позиции рядом с женщиной и цветком. «Мне помощь не нужна», — попытался протестовать цветок. «Я справлюсь. Какой я раненый? Всего лишь рука». Маугли глянул на протестовавшего цветка и сердито махнул рукой. «Молчи, дескать, и выполняй приказ». Цветок с неудовольствием сотворил ответный жест, мол, «слушаюсь». В принципе, Маугли был прав. Цветок чувствовал себя неважно. Теперь у него болела не только простреленная рука, но и все плечо, и правая сторона тела. Кроме того, он чувствовал сильную слабость, и ему хотелось спать. Но и безропотно подчиняться приказу в ситуации, когда на счету был каждый боец, он тоже не мог. Не такой у него был характер. Ну да, субординация есть субординация, поэтому пришлось подчиниться. Тем не менее, он взял в левую руку автомат и вместе с другими спецназовцами изготовился к бою. «А что, без тебя никак?» — тихо спросила у него женщина. «Никак», — коротко ответил цветок. Женщина ничего не сказала, лишь вздохнула. В глубине тоннеля было тихо, но и разведка отчего-то не возвращалась, хотя, по всем предположениям, пора было ей вернуться. Встревоженный Маугли хмурил брови. «Что с 4 разведчиками? Отчего они не возвращаются? И если они не вернутся, что делать дальше? Ждать? Но чего именно ждать? Кого ждать? Да и сколько ждать?» После коротких размышлений Маугли решил так. Он подождет еще 10 минут. И если за это время разведчики не вернутся или хотя бы не дадут о себе знать, он отправится вглубь тоннеля вместе со всем своим отрядом. Впрочем, пойдут не все. У входа в тоннель останется женщина и раненый цветок, а также группа прикрытия из 4 человек. 2 спецназовцев, музыканты и горца, Маугли также заберет с собой. Потому что если разведчики так и не дадут о себе знать, то значит там, впереди, дело худо. Там засада. А может, там заминировано. А возможно и то, и другое. Значит, спецназовцам придется принимать бой. И в том бою будет важен каждый ствол. А спасенную женщину-агента Маугли поручит цветку. Больше некому. Что с того, что цветок раненый? Раненый не значит мертвый. Это во-первых. А во-вторых, даже если спецназовец и раненый, он все равно спецназовец. Оставался еще вопрос, как быть с мертвым червонцем. Хотя и тут имелся ответ. Его захватят с собой бойцы группы прикрытия, когда будут догонять основной отряд. Ну а если они погибнут, прикрывая отряд с тыла, тогда... А что тогда? Тогда будет видно. А сейчас главное определиться, что случилось с разведчиками и как быть дальше. Однако 10 минут ожидания и пребывания в неизвестности не потребовалось, потому что через 7 минут и 35 секунд, где-то впереди, а значит, в том месте, куда ушли разведчики, раздались одиночные выстрелы и автоматные очереди. Много ли было выстрелов, определить было невозможно. Эхо в туннеле множило их на невообразимое число. Но, тем не менее, ясно было одно. Разведчики были живы, и сейчас они ведут бой. С кем? Понятно было и это. С засадой, которую бандиты организовали в тоннеле. Ну или, может, не с засадой, а с заслоном, что, в принципе, было одно и то же. «Идем туда!» Маугли указал рукой вглубь тоннеля, откуда по-прежнему раздавалась какофония из выстрелов и многократного эха, повторявшего выстрелы. «Музыкант, горец, вы идете тоже. Группа прикрытия остается на месте. Цветок и женщина остаются тоже. Цветок, ты отвечаешь за женщину». Для спецназовца собраться в бой или изготовиться к бою — дело недолгое. Несколько секунд, и спецназовцы уже были готовы. «Полетели, скворцы!» — скомандовал Маугли. Передвигались подвое, буквально вжавшись в стены. Один с левой стороны, другой с правой. Через 5 метров точно такой же маневр повторяла другая пара спецназовцев. За ней 3-я, 4-я и так далее. Всего было 14 спецназовцев, то есть 7 пар. 5 бойцов остались у входа в тоннель. 4 бойца группы прикрытия, раненый цветок плюс мертвый червонец. Чем дальше вглубь тоннеля, тем становилось темнее. Но фонарей спецназовцы не зажигали, чтобы преждевременно себя не выдать. Двигались ощупью, хватаясь руками за стены и выступы на них. Ступать при этом бесшумно нужды не было. Все равно звуки выстрелов заглушали их шаги. Выстрелы между тем звучали все громче. В промежутках между ними раздались 3 гулких взрыва, которые старательное эхо сразу же помножило в невообразимое количество раз. Хотя кто в кого швырял гранаты, разобраться было невозможно. Вскоре стали видны и вспышки от выстрелов. Вернее, не сами вспышки, а их короткие, стремительные и притом рассеянные отражения на стенах тоннеля. Похоже было, что стреляли откуда-то из-за угла, точнее сказать, из-за поворота тоннеля. Причем выстрелы звучали уже совсем рядом. Их отчетливые, отрывистые звуки невозможно уже было спутать с теми звуками, которые производило эхо. Значит, и разведчики были где-то поблизости, а иначе кто бы в кого стрелял? Помимо выстрелов, то и дело слышался надсадный свист и вой. Это рикошетели от каменных стен выпущенные пули. «Ложись!» — с некоторым запозданием заорал Маугли. «Никому не вставать без команды! Эй, разведка! Это Маугли! Кто-нибудь ко мне!» Обращение к разведчикам Маугли пришлось проорать 2. И лишь тогда, откуда-то спереди, с той стороны, где шла пальба, раздался ответный крик. «Лежите и не двигайтесь! Мы сейчас будем!» «Ждем!» — что есть мочи заорал Маугли. Вскоре со стороны, где шла стрельба, к залегшим спецназовцам приполз один из разведчиков. «Где Маугли?» — прокричал он. «Тут!» — крикнул Маугли и закашлялся от того, что в горле от напряжения запершило. «Я тут!» Ориентируясь на этот крик и кашель, разведчик отыскал Маугли. «Что случилось?» — спросил у него Маугли. «Заслон соорудили собаки!» — ответил разведчик. «Перекрыли тоннель камнями и укрылись за ними. Вон там, сразу за поворотом. Не подберешься! Шмаляют от души! Едва только мы шевельнемся! Даже швыряют гранаты! А нам ни вправо, ни влево! Тоннель-то узенький! Ладно, мы можем укрыться за выступом, а то бы хана!» «Все целы?» — спросил Маугли. «Вроде все», — ответил разведчик. «Что будем делать, командир? Просто так, с нахрапу и в лоб их не возьмешь. Они в укрытии, а мы, получается, на виду». Ситуация и впрямь была аховая. Действительно, в лоб заслон не возьмешь. В узком пространстве тоннеля нет никакой возможности для маневра. И перебежки здесь также не помогут. Какие уж тут перебежки. Те, кто за камнями, забросают тебя гранатами. Вот и все. «Почему они вас не атаковали?» — спросил Маугли у разведчика. «Не знаю», — ответил тот. «Наверное, опасаются. Ведь они не знают, сколько нас. Да и постреливаем мы в них также из-за угла. Боятся. А может, и не боятся. Может, выжидают». «Выжидают чего?» — спросил Маугли. «Когда по нам ударят с той стороны», — указал разведчик в ту сторону, где находился вход в тоннель. «Ударят, значит, так сказать, заткнут пробку. И куда мы тогда денемся из такой-то бутылки?» «А ведь и впрямь, если по отряду ударят с той стороны, сомнут малочисленный заслон и закупорят спецназовцев в тоннеле, тогда все. Тогда этот чертов тоннель станет для них братской могилой. Похоже на то, что бандиты перехитрили спецназовцев. Они заманили их в ловушку. В самую что ни на есть надежную и основательную ловушку, из которой ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. То есть из которой нет никакого выхода. Сколько сможет продержаться группа заслона, в которой всего-навсего 4 бойца? Пускай даже 5, если брать в расчет раненого цветка. Не так и долго, особенно если бандитов будет много. А уничтожив группу заслона, бандиты тотчас же устремятся сюда, чтобы ударить малочисленному отряду спецназовцев в спину. И это будет последний бой спецназовцев. И словно в ответ на все эти безрадостные соображения, с той стороны, где был вход в тоннель, вдруг зазвучали выстрелы. Вначале лишь несколько коротких очередей, затем выстрелов становилось все больше. Первым приближающихся к тоннелю бандитов заметил сибиряк. Вернее сказать, они не столько приближались, сколько подкрадывались. Хотя, конечно, по большому счету это было одно и то же. «Глянь», — сибиряк тронул за руку Подкову, — «вот и наши друзья. Пожаловали в гости. Крадутся». «Вот ведь заразы!» — вглядевшись, с досадой произнес Подкова. «Только их нам и не хватало. Там», — он указал за спину, — «стреляют. Здесь сейчас тоже пойдет потеха. Парни, вы их видите?» «Видим», — в один голос ответили казак и веселый. «Ну, тогда будьте готовы к дружелюбной встрече», — сказал Подкова. «Всегда готовы», — с иронией в голосе произнес веселый. Разумеется, цветок слышал все эти разговоры, равно как и женщина. Взяв в левую руку автомат, он, неуклюже передвигаясь ползком, присоединился к остальным спецназовцам. Все они покосились на него, но никто ничего не сказал. Да и что было говорить в такой ситуации? Здесь все было понятно и без разговоров. Враг приближается. А значит, принимать бой обязаны все, кто только способен держать в руках оружие. Даже если у тебя всего одна рука. Мертвые не в счет. Они свое отвоевали. А вот когда исходную боевую позицию заняла еще и женщина, тут спецназовцы, конечно, удивились. «А ты-то куда?» — спросил у нее Подкова. «Туда же, куда и ты», — коротко ответила женщина. «Ну да», — хмыкнул Подкова. «А стрелять-то из чего будешь?» В ответ женщина извлекла из-под одежды сразу 2 пистолета. «Ого!» — сказал Подкова. «И где ж ты их раздобыла?» «Подобрала на поле боя», — ответила женщина. «Взяла у бандитов, которые остались там, в доме». «Что ж», — поразмыслив, сказал Подкова. «Ловкая ты, барышня. Стрелять ты хоть умеешь?» «Не хуже тебя», — задорно ответила женщина. «Ну, это вряд ли», — усомнился Подкова. «Но поглядим. Хотя тебе все же лучше затаиться. Не твое это дело. Мы уж как-нибудь без тебя». «Вот ты и таись», — огрызнулась женщина. «А мне ты не командир». «Э-э-э», — сказал Подкова, явно озадаченный таким ответом. «Что ж, но тогда тебе лучше вооружиться автоматом. Так будет надежнее. Возьми у него». Он кивнул на мертвого червонца. «Ему-то он без надобности». «А тогда», — вмешался в разговор Цветок, «возьми у него и бронежилет, в случае чего защитит». «А ведь и вправду», — сказал Подкова. «Бронежилет! Парни, пока не начался концерт, снимите-ка с нашего червонца его щит и помогите даме в него облачиться». В бронежилете женщина выглядела смешно, даже нелепо. У Цветка неожиданно дрогнули губы. Нет, не от желания засмеяться, а от какого-то другого, совсем даже противоположного чувства. Он отвел от женщины взгляд и стал смотреть в ту сторону, где затаились враги. Бандиты, между тем, явно готовились к атаке, и вскоре в нее пошли. Причем по всем правилам, по которым положено вести атаку. Что касается спецназовцев, то, к счастью, у них была довольно-таки выгодная позиция для обороны. Цветок и женщина расположились за камнями прямо у входа в тоннель, а четверо спецназовцев — по бокам тоннеля. Их также надежно укрывали камни. Поэтому первую атаку они отбили довольно-таки легко. А может, это им только так показалось, что это была атака? Может, это была не настоящая атака, а разведка боем? А уж в следующий раз будет настоящая атака? Кто его знает? Может, оно и так. А может, как-нибудь и по-другому. Всякое могло быть. И ко всякому спецназовцы должны были быть готовы. «Есть идея, командир!» Маугли почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Это был Горец. «Ну?» — глянул на него Маугли. «Что за идея?» «Мы с ребятами посовещались», — сказал Горец. «Да говори же!» — скривился Маугли. «Что за привычка начинать издалека?» «А если не издалека, то, может, тебе будет непонятно», — сказал Горец. «Ну?» «В лоб мы их не возьмем, не так ли? И в обход тоже не получится. Так или не так?» «Ну, так. А вот сверху, может, и получится», — сказал Горец. «Это как так, сверху?» — глянул на Горца Маугли. «По потолку», — пояснил Горец. «Заберемся по стенам на потолок и как мухи. Или, если не получится по потолку, то по тем местам, где потолок соединяется со стенами. То есть сверху. Вряд ли они будут нас ожидать сверху. Подберемся, а там разберемся». «Думаешь, получится?» — спросил Маугли. «А почему бы и нет?» — в свою очередь спросил Горец. «Разве мы не умеем лазать по отвесным скалам?» «Умеем. А стены тоннеля — это те же скалы. Решай, командир, а то ведь будет поздно». «А и вправду», — поразмыслив, сказал Маугли. «И кто полезет?» «Кому прикажешь, что ты полезет?» — резонно заметил Горец. «Умеют все. Разве ты этого не знаешь? Одни, значит, лезут, а другие в это время отвлекают бандитов огнем. Стреляют по ним из-за угла, чтобы они головы не смогли высунуть. И тут мы им на головы. Вот такая, значит, у нас идея. Решай, командир, решай!» Маугли умел соображать быстро, особенно в трудных ситуациях. Вжимаясь в стену, он пробрался поближе к бойцам и сказал. «Значит так, парни, сейчас из скворцов будем превращаться в мух. Ну или в пауков, без разницы. Трое остаются здесь и по очереди шмаляют из-за угла по бандитам. Патронов не жалейте. Надо, чтобы бандиты и головы поднять не могли. Остальные — на стены. И если у кого-то получится, то и на потолок. Подбираемся к бандитам, забрасываем их гранатами, ну а потом падаем на них сверху и в рукопашную. Хотя гранаты отставить, а то ведь и нас посечет осколками. Значит, стреляем по ним сверху очередями. Тоже неплохо. Всем все понятно». Никто из бойцов ничего не ответил, и это означало, что вопросов ни у кого нет. «Ты и ты остаетесь здесь», — скомандовал Маугли. «Палите по бандитам со всем усердием. Да глядите, как только мы начнем шмалять сверху, вы тотчас же прекращайте огонь, а то постреляете нас, как лебедей на лету». «Как скворцов», — поправил кто-то. «Ну, как скворцов», — машинально согласился Маугли. «Какая разница? В общем, стрелки остаются здесь, остальные на стены. Половина на левую сторону, половина на правую». Лазать по отвесным скалам, да что там, даже по идеально вертикальным стенам, умели все спецназовцы. Кто так и не сумел освоить эту науку, тех в спецназовцы не брали. Лазали они даже по потолку, если было за что зацепиться. В процессе обучения курсанты даже устраивали соревнования. Кто быстрее поднимется на крутую скалу или преодолеет на ней большее расстояние. Вначале обучались этому необычному занятию с различными способами страхования. Затем лазали и вовсе без всякой страховки. «Пригодится!» — поощряли курсантов инструкторы. И вот пригодилось. До завала, который организовали бандиты, было не так и далеко. Не больше 30 метров. Но эти 30 метров спецназовцам надо было еще преодолеть. Подсвечивать себе фонарями было нельзя. Свет в темноте виден издалека, и их обязательно бы заметили. А заметив, открыли бы огонь. И это было бы верной гибелью для спецназовцев. Это на земле они могли укрыться или уклониться от пули. Но когда ты распластался на стене, а то, может быть, и на потолке, как ты укроешься или уклонишься? Поэтому бойцы передвигались в полной темноте, цепляясь руками за едва ощутимые выступы и трещины в стене. Свалиться со стены также они не имели права. Это означало попасть под пули. До цели все спецназовцы добрались благополучно. Никто из них никак себя не выдал. Высота тоннеля была небольшой, никак не больше 2 метров. И с этой высоты спецназовцы обрушили град из пуль на ничего не подозревавших бандитов. Стреляли бойцы наугад, так как в кромешной тьме почти невозможно было никого различить. Лишь в коротких вспышках выстрелов внизу угадывались метавшиеся человеческие фигуры, которым, собственно, и спрятаться было негде. Стрелять было сложно, так как одной рукой спецназовцы держались за каменные выступы и расщелины, и был ежесекундный риск сорваться вниз, но сейчас никто об этом не думал. Все стреляли и стреляли до последнего патрона в магазине. «А-а-а!» — изо всех сил закричал Маугли. Это было сигналом прекратить стрельбу и всем разом броситься вниз, на головы уцелевших врагов, что спецназовцы и сделали, обрушившись на вражеские головы с 2-метровой высоты. Завязалась короткая, молчаливая, яростная рукопашная схватка, которая была тем страшнее, что велась она в полной темноте. Невидимая смерть, она всегда страшнее, чем видимая. Через какую-то минуту схватка была закончена. В горячечном порыве и стремлении нащупать врага спецназовцы протягивали руки в темноту, но натыкались лишь на круглые, холодные и скользкие шлемы на чьих-то головах. Это означало, что кругом были свои, а чужих не было. «Свет!» — громко скомандовал Маугли. Вспыхнули фонари. Их острые лучи, похожие на фантастические световые мечи, заметались во все стороны, ища неприятеля. Но неприятеля не было. Под ногами лежали тела. Это были тела поверженных врагов. «Счет!» — подал команду Маугли. Со счетом все было нормально. Все спецназовцы были живы. «Вот ты ладно», — сказал Маугли больше самому себе, чем кому-то другому. Наверное, он хотел сказать еще что-то, но не успел. Вдалеке, у входа в тоннель, опять зазвучали выстрелы. «Туда!» — скомандовал Маугли. Теперь таиться надобности не было. Подсвечивая фонарями и на ходу перезаряжая автоматы, спецназовцы устремились на звук выстрелов. Там сражались их товарищи. Группа прикрытия из 4 человек, раненого Цветка и женщины, ради которой, собственно, спецназовцы и оказались в этом тоннеле. Они успели вовремя. В самом деле, в первый раз бандиты проводили нечто вроде разведки боем. А вот уже во второй раз пошли в настоящую атаку, причем большими силами. Они стягивались перед входом в тоннель в мощный кулак, чтобы ударить по 6 бойцам, защищавшим тоннель, мощно и беспощадно. А у защитников кончались патроны. К тому же с ними была женщина. Патроны — это еще полбеды. Патронами спецназовцы могли разжиться и у неприятеля. А вот с женщиной было сложнее. Женщину надо было защищать, отвлекаться на нее, и это изрядно сковывало руки. И что с того, что эта женщина была одета в бронежилет и бесстрашно строчила из автомата по мелькавшим за камнями фигурам? Все равно это была женщина, и ее надо было во что бы то ни стало уберечь. «Отходи!» — махнул терапевту Цветок. «Отходи в тоннель! Подальше!» «Почему?» — спросила она. «У нас кончаются патроны. Значит, будет рукопашная схватка. Уходи, там наши!» В ответ женщина лишь яростно замотала головой. «Дура!» — закричал Цветок. «Уходи немедленно! Зачем тебе погибать?» «А тебе?» — спросила женщина. «Мне положено!» — сказал Цветок, с досадой отшвыривая автомат и здоровой рукой вынимая нож. «Это моя работа, а ты живи!» Но и сейчас женщина не ушла. Она подбежала к Цветку и протянула ему пистолет. «Возьми», — сказала она. «Здесь 16 патронов, отобьешься». «У меня одна рука», — горько усмехнулся Цветок. «В которой нож? Чем я возьму пистолет?» Женщина в какой-то миг ошарашенно смотрела на Цветка, затем протянула пистолет подбежавшему к ней Подкове. «Целое сокровище!» — усмехнулся Подкова. «Что ж, благодарность тебе от имени всего спецназа ГРУ. А теперь марш в тоннель, живо!» И вот тут-то из глубины тоннеля послышался топот ног и тяжелое дыхание. Подкова, Цветок и терапевт оглянулись на этот топот. Из тоннеля к ним мог бежать кто угодно, хоть свои, хоть чужие. Это оказались свои. Стремительно, будто живые торпеды, спецназовцы вылетали из тоннеля, разбегаясь в разные стороны и стреляя на ходу. Их было немного, гораздо меньше, чем врагов. Но враги, ошарашенные таким неожиданным маневром, дрогнули и побежали вспять. Спецназовцы их не преследовали и почти не стреляли вслед, экономили силы и патроны. Да и не было у них такой задачи уничтожить бандитов. Чтобы это сделать наверняка, пришлось бы ввязываться в долгий бой, а у них была совсем другая задача. «Значит так, забираем червонца и все в тоннель», — распорядился Маугли. «Живо! Вход в тоннель заминировать! И скорым шагом вперед на север, где нас ожидает родина-мать! Торопитесь, скворцы, пока бандюки не очухались и снова не поперли на нас!» Заминировать вход в тоннель, ширина которого была никак не больше 2 метров и примерно столько же высота, для любого спецназовца было делом самым простым. Тем более взрывчатка у них была при себе. «Вот так!» — с удовлетворением произнес Маугли, когда минирование было закончено. «А дистанционного сигнала сработает?» «А куда оно денется?» — ответил кто-то из минеров. «Тогда уходим», — скомандовал Маугли. «Помогаем женщине и раненому. Червонцы несем по очереди. Вперед, скворцы! Только вперед!» Все спецназовцы устремились в тоннель. Последний, то и дело оглядываясь, бежала группа прикрытия. Но, похоже, никто их не преследовал. Они добежали до завала и, светя фонарями, преодолели каменные завалы, то и дело спотыкаясь у лежащие тут и там мертвые тела. А преодолев, побежали дальше. «Стой!» — скомандовал Маугли. «Передышка! И прощальный концерт! Жми!» Кто-то из минеров нажал на кнопку, и вдалеке послышался глухой взрыв, а затем долгий грохот, как будто осыпалась гигантская гора. «С одним входом покончено», — сказал Маугли. «Теперь идем ко второму входу. Между прочим, уже можно не торопиться, а идти как на прогулке по какой-нибудь набережной».